Посреди площади республики в 1936 году установили 72-метровую колонну в честь 400-летия со дня основания города. Колонну эту точнее следует назвать остроконечной пирамидой, но она относительно невелика, высота обелиска составляет всего 67,5 метра. Сложенный из железобетонных блоков четырехгранный столб хорошо просматривается отовсюду и совсем не выглядит задавленным окружающими его зданиями. Наверху обелиск заточен наподобие карандаша, а внутри он полый, и там змеится винтовая лестница в 200 ступеней. Но архитектор Пребиш построил обелиск не для того, чтобы с его высоты обозревать окрестности, а наоборот, чтобы на него смотрели снизу. По мнению некоторых жителей, сооружение это некрасивое и недостойно представлять их прекрасный город, известный во всем мире как Париж Южной Америки. Известный аргентинский поэт Морено, например, написал: «О город, где серебряный свой меч ты прятал, был в какие ножны вложен клинок, что ныне извлечен из ножен, чтобы лазурь небо рассечь». Как и всякое архитектурное нововведение в сложившемся уже центре города, меч поначалу резал глаз, вызывая споры, нарекания. Недоброжелатели новой достопримечательности Буэнос-Айреса выдвигали всякие обвинения против обелиска, в частности, такие: обелиск вообще не имеет права называться обелиском, раз он полый, а не монолит. Но, может быть, аргентинцы немного лукавят, ведь и парижане не сразу признали свою Эйфелеву башню. Однако все их недовольства все же привели к тому, что муниципалитет Буэнос-Айреса решил снести обелиск. От уничтожения меч был спасен в самый последний момент, когда бульдозеры уже готовились срыть его. В июне 1939 года правительство страны издало декрет, согласно которому обелиск объявлялся народным достоянием. Особой заботой окружен в Буэнос-Айресе музыкальный театр «Колонн», для возведения которого архитекторы и строители использовали лучшие материалы, какие только могли собрать со всего мира. Золотисто-желтый мрамор из Италии, французские витражи, венецианскую мозаику, позолоченная лепнина театральных сцен, капителей и мраморных колонн, мебели, скульптуры — все бережно сохраняется в театре в том виде, в каком их впервые увидели зрители. И в то же время театр постоянно оснащается самым современным оборудованием. А на складах театра хранятся 80 тысяч костюмов всех спектаклей, которые когда-либо шли на его сцене. В архивах записаны мерки знаменитых исполнителей всего мира. Поэтому мастерские театра всегда готовы сшить нужный костюм для любого из них. Буэнос-Айрес — это еще и город памятников. Их ставили завоевателям и освободителям, поэтам и музыкантам, ученым и литературным героям, а судя по их количеству, и просто хорошим людям. Причем любопытно отметить, что ставили памятники генералам, которые никогда ни в каких войнах не участвовали, если не считать обычных для латиноамериканских стран пограничных стычек и правительственных переворотов. На площади Сен-Мартино скульптор Даунас воздвиг памятник герою нации генералу Хосе де Сан-Мартино. Отлитая из бронзы конная статуя первоначально была установлена в 1862 году, а через 50 лет скульптор Эберлейн поднял ее на новое, более грандиозное основание. Этот величественный комплекс интересен не только как произведение искусства. Он может служить и своего рода пособием для изучения истории борьбы испанских колоний за свою независимость. Фигуру генерала, стоящего на красном гранитном постаменте, окружают четыре скульптурные группы: «В поход», «Битва», «Триумф» и «Возвращение победителей». У подножия памятника восседает бог войны Марс, который подле себя держит огромного красавца-орла. Барельефы, расположившиеся с трех сторон постамента, изображают три главные победы Сен-Мартина в сражениях при Сан-Лоренцо, Чакабука и Майпу. По пути в знаменитый район Бока расположился парк Лесома, названный по имени последнего владельца этого живописного уголка. Некоторые историки утверждают, что именно в этом месте конкистадор Педро де Мендоса решил основать поселение. Его попытка закончилась неудачей, но жители Буэнос-Айреса хранят память о человеке, возглавившем самую многочисленную экспедицию в Америку. Они установили в парке памятник ему, где изобразили испанца в полном боевом одеянии и опирающимся на шпагу. Вид Педро де Мендоса величествен, но герой кажется усталым, как будто он смирился с невозможностью наладить добрые отношения с индейцами. За спиной Педро де Мендоса высечено изображение индейца, застывшего с поднятыми руками. Одни считают, что он символизирует дружелюбие аборигенов, вначале радушно принявших испанцев. Другие полагают, что образ непокоренного индейца до конца дней преследовал конкистадора, который умер на корабле, увозившем его на родину. Через 44 года после Педро де Мендосы конкистадор Хуан де Гарай повторил попытку основать город на берегу Ла-Платы, но уже в другом месте. На этот раз попытка была удачной, поэтому немецкий скульптор в 1915 году установил памятник Хуану де Гараю. Низменный, совершенно ровный берег Ла-Платы, на котором раскинулся Буэнос-Айрес, способствовал строго геометрической планировке города. Параллельные пересекающиеся под прямым углом улицы делят его на небольшие правильные квадраты. Сторона каждого такого квартала квадрата равна аргентинской мере длины — куадре, 130 метров. Нумерация домов здесь необычна. Каждый следующий квартал начинается с новой сотни. Буэнос-Айрес застраивался спиной к берегу Ла-Платы. В городе нет ни одной жилой зоны, которая была бы полностью привязана к побережью. Все жилые кварталы находятся внутри города, а район старого порта вообще отделен от Буэнос-Айреса своеобразным буфером, который не дает подойти к реке. Несколько лет назад были закрыты для доступа пляжи на северном побережье. Сейчас здесь расположились красивые офисы и дорогие клубы для тех, кто в состоянии платить. Однако в городском муниципалитете строятся планы, чтобы вернуть к жизни старую южную зону Буэнос-Айреса. А в настоящее время концентрация хозяйственной и политической власти в Буэнос-Айресе вызывает протест множества аргентинских провинций, которые считают, что настоящая Аргентина начинается там, где кончается Буэнос-Айрес. Об этом же говорил и писатель Варелла, который называл аргентинскую столицу «головой гиганта на туловище карлика» за то, что город разрастается за счет обескровливания большей части страны. Вопрос о перенесении столицы ставится уже не впервые, тем более что аргентинская история знает и практические попытки сделать столицей государства другие города Аргентины.